дорогой отец, возможно, им стоит показать то сооружение, которое было построено, чтобы я могла безопасно тренироваться с тем магом, чье имя, дорогой батюшка, вы не хотите называть. Опять начинаешь? Я же сказал, не припоминать его. Ох, я исключительно из практических соображений. Не хотелось вас оскорблять, папа. Нет, что ты, это моя вина. Ощути вину, заставив при этом всех наблюдающих широко раскрыть глаза. Он попросил прощения у дочери и пообещал подарить пару сюрпризов, которые она давно хотела. После этого команду аватара повели в зал, построенный около озера и беседки с Пайшо, который сейчас был закрыт на ключ. Войдя же внутрь, им всем предстала превосходная тренировочная зона, с песочницей для базового уровня земли, с колоннами и гирями из тяжелого камня для более продвинутого уровня, и с огромными валунами для совсем умелых магов, последними двумя уровнями, очевидно, давно не пользовались. А у стен находились постаменты со свитками, на которых все можно было с легкостью оттачивать, и вот их, как будто, трогали достаточно часто. Хаем, как странно, неужели какие-то слуги заходят сюда и протирают их? Стоящая в стороне то вскрыла улыбку за прядью длинных волос. Приняв все, что тут находилось, как должное, Лао представил тренировочную зону и великодушно предоставил в полное пользование самого аватара, а увидев восторг на его лице, оказался даже удовлетворен. Честно, он даже не понимал размах места, который построил, но был рад воспользоваться преимуществом, чтобы первым в городе сделать аватара должником. Лао оставил их тренироваться и разрешил Тоф исполнить роль их сопровождающей. Но когда никого лишнего не осталось, ну чё, дурачье, я же сказала, что выбью для друзей Дагота крутое тренировочное место, Бифонг весело улыбнулась, пытаясь общаться при этом, как какой-то крутой маг, что в целом получалось неплохо, даже не наигранно. Сакка в ответ на это только обрадовался и был готов пожать Гиготов ее накачанную руку. Катара была в шоке от разницы в образе, и все думала, не стыдно ли ей было вот так использовать собственных родителей. Ну а стоящая в стороне Тайли, я хотела узнать, а какие у тебя отношения с Дагатом? Она чуточку прищурилась, но невинно так завела руки за спину. Все внимательно присмотрелись в Тоф, потому что, по словам Дагата, она член Лотоса, который верен лично ему. Если у них настолько крепкая связь, было бы интересно узнать причины такого, как они познакомились и почему Тоф выражается об их общем знакомом с таким благоговением. Спрашиваете, какая у нас связь? Я его наследница. Резко указав на себя пальцем, на котором было надето джимманитовое кольцо, которым явно хвасталась. И это движение вогнало всю команду в ступор. В особенно Тайли, которая посмотрела на свою руку, и никакого кольца на нем не увидела. Так что я старшая даже несмотря на возраст, уяснили, в отличие от каноничной истории, уйти из дома и обучать Анга она решила по совершенно другой причине. Не только, чтобы самой стать сильнее, но и вновь увидеть Дагота, который произвел на нее неизгладимое впечатление, и показать ему свои достижения. Чтобы дождаться этого дня, Тоф смело взялась за тренировку аватара. Глава 12. Гения из прошлого. Думаю, каждому будет сложно высидеть с максимально серьезным лицом, слушая смысловые выражения, вроде «мы согласны на геноцид, но только на небольшой, от сострадательной, совершенно добродетельной и максимально гуманной совы». Казалось бы, максимально не укладывающиеся в голову вещи, но вот, Авка передала мне самые прямые слова Шитонга, и заставила немного задуматься над тем, неужели я действительно просил разрешения истребить каждое живое существо, или это такой намек на то, как мои слова были восприняты духом. Ну, с последним можно даже согласиться. Я, может, и пытался быть сдержанным в выражениях, но переплюнуть в литературных выражениях и словесных оборотах моего духа-хранителя было задачей, на которую люди способны лишь в своих фантазиях. Но несмотря на слова, которые передала Авка, договориться все же удалось. Информация, которую с собой принесла лисичка, была по-настоящему полезной, но был ряд проблем. Как стало ясно, Ван Ши тонко ценил духов, которые гарантированно не будут делиться своими знаниями с библиотекой, которые не имеют никакой практической, информационной или духовной пользы, так сказать, составил список мусора. В него входили существа, которых я даже не слышал, ну или пересекался максимум один раз, но все они могут доставить самые настоящие неприятности в ситуации, если все же начнется какая-то масштабная заварушка. Но что же делать с существами, которые не состоят в списке. Например, с похитителем Лицкахом, которого, к моему большому сожалению, взаправду пропустили. Или с Туила, на которых завязана сама магия. На секундочку, если не останется тех, кто будет воплощать Луну и море, не будет баланса. Отсюда начинались проблемы, ведь тот же Кох – это дух, который свободно делится информацией в обмен на какие-то знания, а значит, он уже достоин жить. А ведь были и другие, достаточно спорные, но тем не менее могущественные сущности, да и слабых, но многочисленных не стоило списывать со счетов. Что делать со всеми остальными? Они ведь тоже останавливают развитие и могут стать причиной будущей войны с духами. Ну, ответ прост, я должен был придумать ответ сам. Вот что имела в виду Эвка, требуя не истреблять каждого. Да, я попросил помощи, но мне не помогли с самой тяжелой частью. Хотя частично я все же лукавлю. Мне не могли помочь с духами, которые находятся уже в пределах мира смертных, а вот разобраться с другими, способ был. И вот от него, у любого здравого человека, знающего Ван Шитонга хотя бы на толику, могли возникнуть сомнения. «Прости, повтори еще раз, я как-то не расслышал. Ты сказал, он хочет получить монополию на перемещение? Эх, не смотри на меня так, я сама не понимаю, что творится в голове хозяина. Но да, он хочет монополизировать перемещение между мирами духов и смертным, чтобы только он разрешал, кому можно делать переходы, и, соответственно, брать за это плату в виде знаний. Его библиотека – это естественный мост между двумя мирами. А ведь это я не упоминаю его информационную сеть и связи с другими духами. Хозяин – чудо. Скажи, он делает хотя бы что-то из простых этических соображений, что-то, на чем не завязана выгода? Фыр, мой хозяин – глубоко моральная сова. Просто когда речь касается знаний, принципы могут отойти на второй план, а вкомахнула на меня хвостом. Короче, единственное, что тебе нужно, это закрыть остальные места перемещения. Я владею нужными знаниями и могу в этом помочь. Да уж, получается, не зря я провел так много времени за обсуждением планов с Куруком, ведь из-за него теперь есть основной план действий, а остальные помощники так, подкинули лишних дел. Но должен был признать, что эта помощь все равно была ценной. Осталось только открыть нужные мне чакры и узнать секрет Азы о том, как поглощать духов, ведь данная тайна до сих пор не была разгадана, и не было способа более быстрого и выгодного, чем просто отправить на поиски Авку. Если эти его таинства записаны где-то на бумагу, то очевидно, что они будут найдены мистическим нюхом лисы. То же касается и знания о последней, седьмой чакре, они точно должны содержаться в бумажном виде. Ну или я искренне хотел в это верить, поэтому убедил в этом самого себя. Да год, а я не могу ничего найти, вернувшись поздним вечером в мою комнату. Обыскав абсолютно все углы дворца, Авка потерянно почесала голову. Предположу, что они могут находиться в подземелье огненных мудрецов, но я уже несколько раз туда проникала и ничего похожего найти не смогла. Что так смотришь? В том, что я проникла в запертое и охраняемое хранилище знаний, вина исключительно тех, кто поставил на него замок. Надо было делать защиту получше, фыр. Несмотря на проделки Авки, а точнее именно благодаря им, мне в голову пришла темная мысль. Что, если эти знания уничтожены? Ну как бы зачем Азаю хранить информацию о том, как подчинить духов, если он мог бы запомнить их? Достанься эта информация в руки еще кого, и появился бы соперник. А информация по седьмой чакре ему попросту не нужна, он ведь собирался ее обойти. Но высказывать эти мысли вслух я пока не стал. Это лишь догадка, основанная на логических заключениях. Попробовать выяснить истину можно только, если попросить помощи у Айра. К нему и пошли мои ноги, но как выяснилось, тоже все зря. За ним всюду присматривают и не открывают никакие тайны, а Азей даже не вдается в подробности планов, просто из недоверия. В эту секунду я, наверное, был готов совершить что угодно, чтобы побыстрее достать информацию. И Анубис быстро откликнулся на молчаливый зов. Достать информацию по последней чакре и способе подчинения духов будет сложнее, чем все, что вам приходилось делать раньше. Знания были уничтожены, а вы оборвали самый простой вариант, когда позволили адмиралу Лиангу ограничить передвижение Айра. Выбирай. Наверное, это была самая обидная подводка к выбору из всех, что мне доводилось видеть. И дело не только в, казалось бы, огромной палке, которую я сам вставил себе когда-то в колеса, но и в том факте, что я даже не знал куда сложнее. Да, я придумал гениальный ход, чтобы достать знания о пятой чакре, мне еще предстояло понять смысл шестой, а тут такая подлость. 1. Тушите огонь надежды. Недостаточно просто победить врага в бою. Ваша победа должна быть настолько всеобъемлющей, что воля врагов, сражающихся против вас, должна быть уничтожена навсегда. От магии может пасть жизнь, от страха может пасть империя. Докажите преданность стране огня и получите знания седьмой чакры напрямую от Азея. Внимание, вы узнали секрет рождения Азулы, а также поняли, как Азей уважает наследство. Вы можете привязать узы своей души еще и к Азуле. При достижении нужного уровня уважения вы войдете в королевскую семью. Вариант предусматривает ряд тяжелых решений. Отношения с Азулой перейдут в разряд «любовники». 2. Убивайте слабых и правьте сильными. Хорошие слуги попадаются редко, так что не стоит губить зародыш на корню. Откажитесь от седьмой чакры и сами завладейте силой духов. Оскверняйте их естество и раскройте тропу во мрак. Устраните стоящего у вас на пути Азея. 3. Оскверняйте и разграбляйте. Оскверняйте священные места, что встанут у вас на пути, и вызывайте каждого духа на бой. Вы сможете самолично открыть доступ к седьмой чакре, если пройдете ряд сложных выборов. 4. Обряд наставничества. Этот вариант можно совместить со всеми остальными. Секрет поглощения является тайной, которую Азей не раскроет даже под угрозой смерти, так что вы можете прибегнуть к неожиданным методам. Призовите душу Юна, чтобы открыть секрет поглощения. Внимание, вам придется принять ряд тяжелых факторов. Один вариант безумнее другого, но одно оставалось общим. Секрет Азея мне раскроет только первооткрыватель магии поглощения и любовник Киоши. Призвать и пообщаться с Юном честно, даже не думал ни разу о таком, как будто сама затея, по какой-то причине, казалась мне неисполнимой. Возможно, причина в том, что он, черт возьми, ненавидит аватара и может попросить в обмен на знания все, что взбредет в голову. Или в том, что он сдох насильственной смертью и должен был попасть в туманный океан, откуда уже нет выхода. С другой стороны, я не выполню план Ван Шитонга, если не пойду на этот отчаянный шаг. Да я даже не выполню свой договор с Куруком, то есть это не то чтобы выбор, сколько обязательства. А вот остальное третий следует согласно моему плану с Авкой, вызывать на бой всех, кто помешает в войне. Этот вариант был максимально прост и понятен. Второй определенно позволит занять место Азея, но не могу понять в чем смысл. Юн не смог удерживать всего одного духа внутри себя, а тут сразу множество, или дело в договорах, которыми можно было бы взаимодействовать с духами на таких же мирных условиях, как это происходит у аватара, звучало опасно. А первый, в свою очередь, предусматривает следование моей с Азулой линии, то есть да это буквально возможность поменять сторону, возможность начать создание Республики Объединенных Наций начиная с себя, сотворить ее тут, на архипелаге, а не в Амашу или любом другом месте, где у меня меньше власти, звучало заманчиво. ПФ, нет. Тем не менее я просто отмахнулся от этого варианта. Привязать душу еще к одному человеку и завести гарем, во-первых, я бы сам на такое не пошел, к Азуле меня не тянет. И во-вторых, это явно ублюдство по отношению к Тайли. Неудача и две девушки уже звучит, как что-то безумное и доставляющее ворох проблем. Чтобы не рисковать, я выбрал просто третий вариант. Возможно, Юн способен был бы подтолкнуть ко второму, но я пока не видел даже возможностей для такого. Должно произойти что-то действительно серьезное, чтобы подобное со мной произошло. Ну, и как же мне связаться с Юном? С его душой, вроде как, никто до сих пор не общался, да и точно ли он все еще в рассудке после слияния с могущим темным духом? Хочешь встретить духа? Тоновки дал понять, что у нее был план. Шестая чакра позволила бы тебе ориентироваться в мире духов, но ты, увы, все еще ленивый человечишка, который ее не открыл. Поэтому я могу предложить свою помощь. Я ведь говорила, что духи делятся информацией. Я могу узнать о местоположении кого угодно и позвать его сюда через связи Ван Шитонга. Она активно завиляла хвостиком. Вот вроде оскорбила, а с другой стороны такая милашка. И в то же время стало понятно, что у совы правда есть информационная сеть, притом огромная. Я согласился на предложение и, чтобы все прошло аутентично и меня никто не отвлекал, сбежал на время из дворца. Просто прошел под землей и вышел за пределами города, где невозможно было встретить человека хоть на километры вокруг. Авка исчезла только на каких-то пару минут, заявив, что информация о нужном мне существе распространится по миру духов со скоростью корабля, и я смогу пообщаться с нужным мне духом, как это делает аватар со своими предыдущими воплощениями, находясь в безопасности и не провоцируя на драки. Ты только подожди. Пара часиков, максимум сутки, и он окажется тут. Ты серьезно? Я мигом нахмурился. Мне казалось, это произойдет немного быстрее. Ну а что ты хотел? Душе внутри мира духов нужно преодолеть определенное расстояние, плюсом его может еще придется уговаривать. С этими душами людьми одни проблемы, так что обними меня и отдыхай. Времени у нас завали и ся, да год, но в эту же секунду глаза лисички неспешно раскрылись. Фигура парня, которая просто сидела перед ней и так весело закатывала от издевательств в глаза, взяла, да резко испарилась. Один след от ботинок остался на том месте, где находился секунду назад. Телепортация, скрылся под землей, Авка одну секунду размышляла над тем, что произошло, пока, бах, в холм, который находился почти в километре от них, что-то не врезалось. Что еще за мусор решил меня найти? А в этот момент она медленно повернула голову и увидела стоящего рядом с собой незнакомого парня, длинноволосого, в боевой стойке магов земли и с огромными перчатками на руках. Вот только выглядел тот совсем не как дух, а очень даже физический объект. И этот некто опустил взгляд прямо к маленькой Эвке. «Дух, я уже убил твоего дружка, отвечай, кто ты и что тебе нужно, иначе отправишься в Туманный океан вместе с ним». Аф, этот маг источал непередаваемо огромную силу шести открытых чакр. Глава 13, два псевдоаватара. Возвышающаяся фигура одетого в порванное и измятое тряпье мага, наводила чувство безысходности на маленькую и дрожавшую усатую проныру. Существо, которое является мертвым, но каким-то чертом владеет физическим воплощением, Авка даже не понимала, возможно ли существование чего-то столь абсурдного. Пока она смотрела в это грубое лицо, в голове бесконечным потоком проносился мозговой штурм, собирающий воедино множество факторов, которые помогли бы из этой ситуации выбраться. Ведь единственное, что было у маленькой и слабой лисички, так это сила мышления. Ложный аватар, Юн, у них с Даготом было поразительно много общего, в том числе и тот факт, что его ошибочно восприняли за аватар из-за поразительного таланта к магии, той же дипломатии и стратегии. Правда, в отличие от Дагота, он шикарно выполнял эти самые обязанности аватара, налаживал такие конфликты, из которых, казалось бы, не было выхода. Помогал слабым и немощным, а также демонстрировал силу, которую все всерьез воспринимали аватарской. Одно в его жизни никак не удавалось – общение с духами и покорение остальных стихий. История не сохранила точные данные о том, почему он так долго сумел продержаться, используя одну только землю, но сам Ван Шитонг, которого редко интересовали простые смертные, предполагал пару вариантов. Либо это все превосходный талант обмана, на который повелись глупые смертные, либо он также превосходно копировал боевые стили других наций, как это делает Дагот. Но ясно одно, иметь физическое воплощение в данный момент времени он не мог. Юн умер очень жестоко, Киоши поразила его внутренние органы льдом, разбив те в осколки, на чем закончилась история одного из самых сильных и в то же время трагичных человеческих магов. Ну, по крайней мере, стоило бы так думать. Сумев хотя бы частично успокоиться из-за осознания, что Дагот все еще оставался живым и связь с ним не разбилась, Авка поняла, что тело ложного аватара все равно источает духовную энергию. Она могла привести аналогию с собой, вроде оболочка есть, но можно в любой момент отправиться наизнанку мира, просто люди обычно на такое не способны, только если бы не использовали силы каких-то духов. Это всего лишь бы означало, что после смерти Юн беззаботно отправился в мир души и незаметно покорил маленький его участок. Ну точно, Юн ведь сам убил одного из всевидящих смотрителей того мира. Отец Светлячок может и был воплощением зла для людей, но следил за порядком и возникновением таких вот ошибок. В нем и сейчас есть дух, наверняка, иначе Дагота нельзя было бы так легко подловить, мне и самой никуда не сбежать. Как только поток сознания сформировал единый план действий, Авка усадила напряженную задницу на землю, и не поднимая головы, чтобы не казаться чересчур высокомерной и уж тем более смелой, заявила о желании мирных переговоров. Надо отпустить разногласия, чтобы обменяться опытом, сами инстинкты духа знаний говорили об этом, но лишь одно это умная голова не сумела предсказать. Я ненавижу людей и духов, нам нечего даже обсуждать, Он с презрением надавил на Лису взглядом, а выпрямив ладонь, сделал ребро каменной перчатки острым и заточенным лезвием. «Проблема только в том, что вы захотели определить мое местоположение». Фыр, закрыв глазки, Авка в страхе зажмурилась от надвигающейся руки, способной располовинить ее на части легким движением, но вот прошла секунда, две, и ничего не произошло. Открыв глаза, она увидела вонзившуюся в почву руку, которая все же достигла места, где она сидела. «Промазал? Нет, я сама подвинулась». Этот юн стоял с нахальным лицом и смотрел куда-то в сторону. Выглядел так, будто к чему-то очень пристально присматривался, хотя простое человеческое зрение никак не способно что-то разглядеть в такой непроглядной темноте. Но он сумел. Очень тщательно к чему-то прислушивался, и в момент, когда под ногами по какой-то причине начали расти лес из острых и больших шипов, он моментально ударил по почве и уничтожил участок, который должен был попасть под магическое влияние. Само основание содрогнулось, как от начавшегося землетрясения. «Выжил, а ты силен», — Юн повернулся к стоящему неподалеку мужчине, одетого в легкий и плотно прилегающий песчаный доспех. Авка даже не услышала его приближения, так стремительно он тут оказался. А тот факт, что их противнику это удалось, не означал ничего хорошего. Догадаться было нетрудно. Гений Юн владел сейсмочувствительностью. Трудно было привести свои мысли в порядок и собраться с силами, пока голова настолько мощно раскалывалась. Сенсорика отчетливо мне говорила, что я влетел в какой-то большой холм и снес тот к чертям, а все мое тело вот-вот должно было превратиться в один огромный синяк. И я отчетливо помнил все, что произошло. Это случилось почти мгновенно. Глаза не уловили движения существа, которое отправило меня в полет, но за мгновение до удара сенсорика указала, что в меня несутся огромные каменные перчатки. Масса плюс скорость. Это была убийственная комбинация, почти приведшая к гибели. Спасти себя удалось серебряными бусами, превратив их в песчаный щит, если бы не огромный уровень контроля, который позволял проворачивать такое без движений, и того факта, что бусы всегда находились рядом с головой, это место стало бы моей могилой. Удар сильнее, чем у Буми, это самый сильный маг Земли, которого мне доводилось видеть. И по идее, самый старый, Юн, неужели он и рассудок сохранил? Его сознание должно было пойти на бикрень еще после смерти от Кёши. Но если ему удалось найти способ себя защитить, то это объясняет, почему я чувствую в нем спокойную, уравновешенную, но быструю ци. Он обошел седьмую чакру, чтобы выйти за рамки пределов человеческих возможностей, что только планировал совершить Азэй. Вот только, как он сумел прийти так быстро, если Авка сказала о целых сутках ожидания? Магия Земли? Слабо похоже, даже со своим песчаным доспехом трудно двигаться на такой скорости, а ведь он использовал только каменные перчатки. Значит, сила какого-то духа. Поднявшись на ноги и подхватив осыпающуюся пыль и песок, обернув ту вокруг тела, я хрустнул пальцами. Юн безумно хороший и силен, однако он не дожил до времен завоевания Чина и не знал, какой необычайно хитрой может быть магия Земли. Надо показать, что я унаследовал от величайших людей эпохи Кёши. Вшух, эй, ложный аватар, преодолев существенное расстояние в считанное мгновение, я занес играющий электронитями серебряный посох. К кистям в это время прижимались левитирующие веера, позволяя использовать их преимущества, не лишаясь свободы рук. Вот что такое удар камнем. Он странно меня осмотрел и успел только моргнуть. Ускорив движение руки, я зацепился посохом за землю и вырвал целую часть холма. Посох превратился в рукоять гигантской дубинки, которую ускорили движение вееров. 20-метровый валун попросту сотряс все холмы и вызвал гигантскую сеть трещин, которая могла добраться даже до столицы. Называющие меня этим отвратительным титулом обычно не живут слишком долго, раздался сдержанный голос, когда изголовье моей дубинки разрезало на части из-за одной выставленной на пути ладони. И не просто разрезал камень, но и деформировал его стены, не позволив мне взорвать булыжник и использовать тот, как осколочную гранату. А значит, мне не показалось, он владел сенсорикой и подобно тоф мог предсказать шаги наперед. Шух-шух, мой же брошенный холм на глазах изменил свойства, да так странно, что, даже читая энергию, я не понял, что случилось. Трудно было назвать это созданием магмы, все же температура объекта никоим образом не изменилась, да и в грязь оно не превратилось. Однако камень просто взял да разрыхлился до какого-то вязкого состояния. Сами его свойства изменились, став в разы эластичнее и обретя поверхностное натяжение. Он знает стиль магов воды. Два потока понеслись на меня, объединив лучшие из двух стихий. Огромные капли обошли с двух сторон, почти сразу сжав меня в каменные тиски, столь плотные, что их будет трудно сломать даже силой вееров. Всплеск. В одно мгновение капли жидкого камня разлетелись по округе, заставив находящуюся на небольшом отдалении Авку раскрыть пасть. Она слишком часто наблюдала подобное у Дагата, техника, которая пыталась пародировать другие стихии, повторяя могущество аватара. Этот юный правда нашел свои аналоги другим стихиям. Я не ложный аватар, потому что мои стремления в том, чтобы стать настоящим. Юн сжимал свои руки, неспешно те прокручивая, из-за чего огромный кусок камня сдавливался с каждой секундой. Если сначала она напоминал своими размерами холм, то теперь маленькую хибару, а вскоре уплотнился до состояния сферы, 3 на 3 метра. Дагата должно было превратить в склизкую субстанцию, состоящую из мяса и крови. Он даже не способен перехватить контроль, потому что чистая магия Земли Юна была аномально сильна даже для текущей эпохи, но эта сфера начала попросту пучиться. Возникали большие волдыри, словно ее распирало от внутреннего давления, и вот, из пары мест под большим давлением ударила магма. Как только вся эта материя расплавилась, Дагот открыл створки своей защиты, словно некие листья лотоса и, в конце концов, молча посмотрел на ошалевшего от такого трюка Юна. Даже гений не знал, что предпринять. Лавой могут управлять не только аватары. Видимо, ты знатно так отстал в прогрессе, Юн, беззаботно оперев обе руки на посох. Он словно позволил лаве вокруг себя взять на себя роль по защите. Но в то же время в голове царил сумбур мыслей. Он не использует свою скорость, есть какое-то ограничение или, может, даже условие. Возможно, использовать духов очень трудозатратно. Понятно, значит, ты ускоряешь движение материи и вместе с этим изменяешь ее свойства. Это интересный трюк. Должно быть, наука сильно продвинулась с момента моей смерти, но положив руки к подбородку, он, пускай не так быстро, но с интересом изучил движение Цидагата, словно изобретатель, у которого перед носом помахали новым и интересным инструментом. Так, может, у нас все же найдется общий повод для общения, визгнула Эвка, которая боялась находиться даже на одном архипелаге с этими двумя. Вы, видимо, ничего не понимаете, лицо Юна начало хмуриться. Вы использовали духов для моего поиска. Это значит, что вы заодно с могущественными существами, скорее всего, с искателем знаний Ван Ши Тонгом, а он – мой враг. Авка вспучила хвост от волнения. В жизни не поверю, что вы не просто пешки в игре этих древних существ. Все духи просто отвратительные манипуляторы, которые боятся меня из-за моих возможностей. Так что тут два варианта. Вы либо специально пытались меня найти, чтобы отдать высшему духу, либо служите и выполняете его поручения, даже не зная об этом, что даже хуже, вновь встав в стойку, которую он принимал в момент своего появления, Юн максимально напряг своих оппонентов. Я привык просто их подчинять. Верхний слой земли с ближайшей округи преобразовался в крохотную пыль, что продемонстрировало совершенно абсурдный контроль. Сила духа, подумали Авка с Дагатом, пока эта самая пыль не сорвалась с места. Скорость ее движения моментально превзошла лучшие трюки Дагата, она стерлась об воздух и мгновенно воспламенилась, продемонстрировав аналог магии огня Юна. Вся зона на ближайшие 100 метров вспыхнула, как от аэрозольного взрыва, а часть из пыли перед возгоранием так вовсе нанесла точечный удар по противникам. И лишь в этот момент, когда даже столицу озарило такой яркой вспышкой, словно поднялось само солнце, Дагот понял, это не дух скорости, который позволяет ему становиться неописуемо быстрым. Это дух земли, который взаправду позволяет ускорять движение камня. Вот причина, по которой его базовая магия Земли столь могущественна. Казалось бы, ситуация повторилась. Я предстал перед существом, которое способно повторить любую технику магии Земли стократ лучше. То же произошло и с Ангом в первую встречу. Юн сейчас даже сильнее. Его опыт и помощь духа позволяют добиться невероятной комбинированной мощи. Против такого не хватит даже железного голема, а уровень контроля поражает даже меня. Вот только ты отстал в развитии. Шух, сделав шаг вперед, я вышел из зоны сгоревшей пыли в плотном доспехе, правая половина которого состояла из кристаллов и держала Авку в удобном кристаллическом барьере. Разбить его каким-то пылевым взрывом будет невозможно, да и камню с этим будут проблемы. Левая же часть моей брони была покрыта горящей магмовой коркой, Снаружи температура достигала 1500 градусов, а изнутри ощущался холодок и прохлада. Броня для абсолютной защиты и атаки. Я хотел только договориться, но ты поехал на своем гневе. Не страшно, я заставлю тебя выслушать. Подняв лавовую конечность, я образовал пузырь на ладони, взрыв которого выпустил частички раскаленной породы под очень высоким давлением. П.Ф. Юн легко заметил атаку и беззаботно выставил свои каменные перчатки, которые состояли из массива сжатых камней. Сразу видно, у него нет опыта борьбы против врагов с сенсорикой, и сам не знает, как им противостоять. Одно попадание по броне Юна заставило большую часть камня осыпаться. Открылись пальцы, огромный слой попросту раскрошился, а все потому, что я скопировал его собственную технику сжатия. Тот великолепный прием, которым он попытался меня раздавить, оказался отличным уроком по силе магии Земли. Магма тоже поддавалась этому влиянию, и маленький комок, до своего расплавления, на самом деле был не маленьким таким валуном. «Думаешь, это все, что я могу?» Резко вскинув конечности вверх, он поднял себя на странном куске камня. Тот напоминал гигантскую руку, и пара таких же появилась еще рядом, только смотрящие уже в мою сторону. Левитирующие конечности, буквально основной его прием, который унаследовала даже Киоши. Не ожидал, что подконтрольных ему рук будет так много, 10, 20, 30, и их количество все росло. Так, до тех пор, пока он не совершил удар по воздуху, отправив каждую конечность мне навстречу. Без сенсорики от этого не увернуться. Чувствуя движение каждого камушка, я прикрыл свои глаза и, дав волю шестому чувству, поднял руку своей правой стороны. Треск. Гигантские кристаллы выросли подобно какому-то леднику, образовав гору острых пик. Каждый камушек и техника Юна были погребены в укрепленный и растущий с огромной скоростью джемманит. Все же и у гения можно многому научиться, например, поменять свойства кристалла и многократно ускорить его рост. Разве что Ци потратил немало, джемманит знатно так его жрет. Каждое твое движение меняло свойства земли, мне действительно не хватало увидеть это у кого-то, чтобы воспроизвести свои идеи, взлетев в воздух и посмотрев на застывшего в кристалле парня, который уже заставил кристаллу потрескаться, я занес плотно сжатый кусочек серебренного песка. Я начал понимать магическую суть шестой чакры благодаря тебе, изменив электропроводность окружающего меня железа, накопив в камне заряд, я заставил смотрящего на меня Юна содрогнуться. Как можно использовать магию в воздухе? И как ты можешь так быстро меня копировать? Изменение свойств. Рельсотрон. Бдус. Разогнанный кусочек металла пронзил пространство и вдребезги расколол мой же кристальный ледник. Электричество прошло по нему, словно по воде. Измененные свойства кристалла стали финальным аккордом. Был гений Земли Юн, да запекся от электричества. Хорошо, что он просто дух с физической оболочкой. Глава 14. Быть готовым. Сила шестой чакры в самом деле открывала превосходный простор для творчества и экспериментов, и стоило признать, что для своего времени Юн досконально изучил ее возможности. Он не только свободно менял свойства объектов, но и у него также была уйма сил, чтобы проворачивать эти трюки без существенных затрат энергии. Я, в отличие от него, выдохся почти сразу после нескольких таких продвинутых магических техник. Дело в том, что, скорее всего, изменение свойств можно было разделить на уровни сложности, а определялись они уровнем контроля. Чем выше потребность в контроле и открытии шестой чакры, тем, соответственно, выше уровень техники. Условное изменение полярности, которое позволяет менять траекторию молнии, или просто ускорение коррозии, можно было причислить к техникам низкого уровня. Сверхсжатие, который я недавно скопировал у Юна, уровень куда более продвинутый, возможно, это именно то, чего мне не хватало, чтобы сжать уголь до состояния алмаза. О высшем уровне я даже думал с трудом, использовал ли Юн что-то подобное, невозможно было даже определить. Скорее всего, у меня была такая катастрофическая нехватка знаний или сил, что я и не пойму этого, пока сам не открою нужную чакру. В любом случае Юн стал настоящим кладезем знаний, полезным даже для меня, но его поражение было неудивительным. Слишком уж устарела эта магия. Да, он мог поднять камни большим объемом, но найти способы противодействия я смог, а он нет. Вот почему его полуразбитое тело сидело предо мной на коленях, и что совсем непривычно для духа, кровоточило. Вокруг него был обернут железный песок, по сути, единственная причина, Почему он сейчас не может резко отправиться в мир духов или вновь на всех нас напасть? Осушение стало лучшим оружием, чтобы блокировать его ци и точки чакр. Хотя в то же время, навряд ли он хотел продолжать бой. Его волосы уже встали от мощного разряда электричества, руки и тело почернело, а взгляд очень злобно упирался прямо в меня. У 400-летнего духа в голове был только один вопрос. «Ты что, серьезно не хочешь меня убивать?» У него был жесткий пунктик на эту тему, который мне был понятен только отчасти. С одной стороны, высшие духи, по логике, и правда должны хотеть развоплотить его душу и сделать все, чтобы существо, знающее секреты поглощения, оказалось мертво. А с другой, не все, кто занят твоими поисками, хотят тебя убить. Иван Шитонга не интересует смерть такого жестокого мага, его волнуют только знания, которыми можно обменяться. Вякнула обозленная Эвка, которая, правда, пряталась за моими плечами. Злый день ее испугал. Сомневаюсь. Хотя я никогда не спрашивал, безопасность мне важнее. Общался без капли интереса. Единственное, что его сейчас хоть сколько-то волновало, так это мой железный песок. Но и вопросов по его поводу никаких не задавал, просто смирился с тем фактом, что отстал от развития мира, а показывать удивление означает выставить себя слабым и незнающим. По крайней мере, учитывая характер Юна, я мог быть прав. Ты не похож на безумца, который сошел с ума от влияния темной энергии, и желание захватить мир смертных в тебе как-то не проглядывается. Я сел перед парнем и обозначил зрительный контакт. Так ответь, что с тобой произошло? Его лицо ожесточалось с каждым произнесенным мною словом, пока не лишилось даже капельки эмоций. Вся концентрация ненависти и злобы осталась лишь в глазах, которые видели меня насквозь. Захватить мир? С людьми невозможно общаться, потому что они обманывают, а с духами, потому что они трусливы. Зачем мне захватывать миры, которые я ненавижу? В его вопросах была уйма скрытой ненависти, словно он искренне вопрошал, что вам всем от меня надо. Единственное, что я хочу, так это остаться жить в спокойствии и стремиться к своей мечте. Юн предстал почти сломленным человеком, у которого был один единственный интерес в жизни – саморазвитие. Поняв, что мы не делаем ничего, чтобы убить его или подчинить, Юн с опаской согласился отвечать на вопросы, чтобы мне стало больше понятна его личность. Правда, с небольшим условием. Если отпустишь, я расскажу даже больше, и если не тронешь меня, то я не трону вас, говорил абсолютно честно. И хотя трудно было верить существу, который мог получить любую силу благодаря духам, я согласился. Разве что еще один снаряд рельсотрона приготовил и наставил на голову мужчины. Ответил он на это многозначительным взглядом, но уговор и правда исполнил, сев со скучающим лицом. Задумавшись, лениво начал пояснять. Его взгляды и новые цели начали формировать сразу после смерти от рук любовницы и лучшей подруги. Юн заранее придумал план на случай своей смерти, что делать, чтобы не попасть в туманный океан. Все же превосходным тактиком его называли не за красивые глазки. В момент своей смерти он использовал силу отца Светляка, переместив душу прямо из тела в безопасное место мира духов. Как оказалось, все те слухи о том, что он уничтожил духа, чтобы тот не вырвался на свободу после смерти носителя, были лишь сказкой, которую Киоши распространила либо намеренно, либо просто повелась на маленькую уловку. Более того, тот до сих пор находился в теле Юна в подчиненном состоянии, позволяя ему переходить между мирами. Мой план сработал, появившись на горной возвышенности, в окружении непонятных и ветвящихся в небеса корней. Юн потрогал свое тело и ощутил себя в полном порядке. Органы, которые были заморожены и уничтожены ударом Киоши, были в порядке. Хотя, скорее, они теперь просто не нужны. Вон, впереди был туманный океан, которого удалось избежать. Сквозь его густые своды можно было увидеть тысячи влачащих свое жалкое существование душ. На сердце так пусто, будто это место все равно высасывает из меня соки. Нужно не сдаваться. Постояв немного на месте и поняв, что его душу никто не собирается преследовать, Юн убрал руки в карманы и потерянно побрел, куда глядят глаза. Не было никаких идей о том, что же делать дальше, к чему стремиться и с кем дружить. К тому же найти дом в новом мире оказалось невозможно. Каждое существо знало про Юна-поработителя. За факт подчинения темного духа его боялись все, от мала до велика. Его продолжили называть лже-аватаром и, конечно же, из-за этого не было дня, когда не приходилось бороться за собственное выживание. Его прошлое посещение этого места уничтожило репутацию навсегда. Чтобы найти способ найти силу отца Светлячка, он перебил свыше сотни духов, а на этот раз он решил начать экспериментировать. Если я поглощу духов четырех разных стихий, удастся ли мне получить силу каждого из них? Держа в каменных перчатках маленького огненного духа, который громко визжал и извивался, а также маленькую прозрачную рыбку, от движений которой набранная в руку вода странно себя вела, Юн благодаря одной только шестой чакре сумел запереть их тела в смертную оболочку. В этом был секрет силы Юна. Озарение можно было достичь множеством способов, и он сделал это после осознания, что духи такие же смертные создания, души которых можно связывать насильно. Нет смысла спрашивать у них разрешения или заключать непонятные контракты, нужно лишь увидеть их настоящую сущность, открыть третий глаз и завладеть. Однако сколько бы экспериментов он ни проводил, результата достичь не удалось. Духи растений, огня, воды и даже воздуха, получить силу, как это произошло с отцом Светлячком, было невозможно. Сила, основанная на манипуляции чистой энергией, мне поддается, а вот стихии, связанные с ними, параллели уже никак. Вытащив из тела черную, как смоль, душу, которая прошла процесс подчинения, Юн сбросил ее в глубокую, темную яму. Казалось, что у нее не было даже дна, бездна самого мироздания приняла в себя еще один подарок, но если всмотреться, можно было понять, что это была не яма, а уже почти заполненная канава, и наполняли ее черные как смоль существа, которые мертвым грузом складировались друг на друга. Все это было легко принять за дыру в земле. Он смотрел на всех них, как на простых животных. Люди, особенно в его время, тоже часто убивали живых существ либо ради пропитания, либо в научных целях, хотя обычные антилопы, бобры и черепахи-львы вызывали в нем больше сочувствия, чем эти темные духи. Хотя в отличие от местных, Юн причислял к темным духам и тех, кто вел себя, как последняя скотина. Скот, который был абсолютно бесполезен в экспериментах по становлению аватаром. Лишь один раз дух стихии действительно сказался на способностях. С каких это пор около моего дома начали расти горы. Выйдя из каменной хибары, Юн понял, что на него падает непонятная тень и задрал голову вверх. На месте, где была простая полянка, показалась целая скала. Ты, цель моих поисков, да не просто скала, а огромная живая гора, одно движение которой, как будто, могло стереть хоть целый город. Оно само подкралось к маленькому и безжизненному клочку мира духов, в котором жил Юн, и заревела басистым голосом. Поглотитель, которого не должно существовать, из-за тебя все меньше духов переходит в мир смертных, чтобы защищать его от людей. Немного не расслышал твои слова из-за летящего в глаза песка. Потерев веки, Юн приложил руку к уху. Ты сказал, защищать мой прошлый мир от людей? Чё ты несешь, каменная башка? Смертные, как ты, разрушают излюбленные места многих духов. Недавно они испоганили любимое место моего друга, Олтайрона. А все потому, что ты мешаешь духам проникать в мир смертных и защищать святые места. Я здесь, чтобы забрать у вас право принимать бездумные решения. Понятия не имею, кто такой этот Олтайрон, но между прочим, тварь ты двуличная. Хрустнув пальцами и подчинив окружающий камень, который стал напоминать воду, Юн принял стойку магов воды. Сейчас ты на территории, которую обязан защитить я. Сжатые камни образовали острые волны, которые начали обрезать огромному духу его исполинские ноги. Голова оказалась подчинена магии Юна, а руки оторваны и использованы в качестве дубины. Долго тот не прожил. После обретения смертного тела исполин уменьшился до размеров души Юна, даровав ему возможность тщательнее контролировать свою стихию. Теперь вместо броска простого камня, он мог на контроле придать ему немыслимой силы ускорения. Окутав себя в каменную броню, мог перемещаться на диких скоростях, а сил, чтобы использовать свои разработанные магические техники, стало еще больше. С тех пор охотящихся на него высших духов стало больше. Сам похититель лиц пару раз пытался выйти на охоту, но из-за отсутствия привязанности и близких людей, планы духа всегда ударялись о стену. Но и узнать способ достижения четырех стихий ему так и не удалось. Олтайрон, он есть в твоем списке. Пристально обдумав рассказанную историю, где-то кривясь от услышанной жестокости, а где-то поражаясь возвеличенным достижением Юна, лисичка посмотрела на меня. Ван Шитонг разрешил разобраться с ним, потому что он не делится никакой информацией. Ваш дух-хранитель попросил убить другого, забавная шутка, видя, как мы переглядываемся, парень покачал головой. Он заметно устал после истории, будто даже вспоминать отдельные моменты, прожитые 100, а то и 300 лет назад, он мог с трудом. Не убить, а подчинить, для тебя это, видимо, уже синонимы, кровожадный маг, осмелела лисичка. Генерал Волтайрон впервые показался смертным во время эпохи аватара Янгчен. Он один из самых могущественных стихийных магов, даже Янгчен с трудом справилась с ним, хотя умела применять состояние аватара. Сейчас его останки зарыты под одним поселением, которое по всей логике, действительно должны охранять темные духи. Неужели из-за тебя в мире взаправду становится меньше духов-хранителей? Юн свел руки на груди и незаинтересованно пожал плечами. Срать он хотел на мир смертных, лишь один раз дернул бровью, когда услышал про аватара, но ничего более. Зато суть разговора уловил на отлично. Так вы хотите узнать мой секрет подчинения? Не думаю, что это того стоит. Слышали ли вы поговорку? Не пытайся поймать падающий нож, дайте событиям случиться, иначе ждет вас судьба не лучше моей. Говоришь, аватар убьет меня так же, как это случилось с тобой. Я попал в точку. Ты даже не знаешь, кто живет в эту эпоху, в лоб обозначил я. Я изучил каждого аватара, который родился до меня, до год, и все они одинаковые. Он усилил драматизм, как хороший оратор. Есть просто мусор, а есть мусор побольше, ничего более. Они в любой ситуации постараются решить свою проблему силой, принудят к желаемому результату угрозами, потому что это единственная власть, которая у них есть. Но если хочешь быть к этому готов, я все же могу тебе сказать, как подготовиться к драке. С радостью помогу противнику аватара. На его лице растянулась ехидная насмешка. Если я выбрал путь семи чакр, то он выбрал буквально альтернативный вариант – убийство слабых и доминирование над сильными. И для меня не поздно было вернуться назад, по словам Анубиса, если ты еще никак не повлиял на судьбу, можно было отступить на шаг и принять что-то более уверенное. Быть заранее готовым даже к самым страшным дракам, о чем учил весь опыт Чина, а теперь еще и Юна. К тому же он научился защищать свой разум, а это весомый аргумент в принятии такой силы. Если Ван Шитонг возьмет меня под опеку и защитит, даже если я окажусь в мире духов, на это можно пойти, в таком случае я просто ничего не теряю. Ладно, лиши меня иллюзий касательно духов. Глава 15, нулевая точка отсчета. Он желал только спокойствия. Юн был поразительным парнем, которому просто на протяжении всей своей жизни не давали заниматься тем, что он искренне хочет. Киоши, духи, они все мешают ему стремиться к мечте, и я не мог не ощутить с ним нечто общее. Как будто неудача тянет за собой поводком, то и дело принуждая уходить от любимых занятий. Я ведь уже говорил, что учился на ошибках чужих. Юн мне показал, что даже по достижению шестой чакры, даже обретя силу, выходящую за пределы смертных, спокойную жизнь ты не получишь, нужно подстраивать мир под себя. Но чтобы что-то изменить, надо было сначала открыть свои глаза. Установленный между мной и Юном статус-кво позволил получить наставление по шестой чакре. Честно говоря, до сего дня упорно верил, что подобно учению гуру Патика, я развею иллюзию о народах, каким-то образом еще глубже пойму суть общего мира и прочий бред узкой направленности. Проблема этой мысли в том, что я изначально в это не верил, у меня не было иллюзии о подобном, мой разум не воскликнет «Эврика». В этом причина, по которой многие аватары, даже сумевшие отказаться от земных привязанностей, до сих пор считают идею общего мира бредом. Каждый из них ломал уникальные ментальные рамки и выходил за пределы узколобого мышления по-своему. К сожалению, Юн не сломал мой разум каким-то невероятным магнум-опусом про духов, ведь, как он сам сказал, нужно несколько больше жизненного опыта и базиса, а в моем случае, эту базу могли дать учения Лакхимы, над которыми мой разум будет крапеть уже в скором времени. Но так о чем же он рассказал? Ну, буквально о том же, о чем когда-то размышлял я, просто его мысли ушли далеко за грань смешнявок и рассуждений на кухне. Что такое усиливающие факторы для магов? Почему какое-нибудь лунное затмение способно даровать магам воды у ему сил, а у магов огня, наоборот, забрать ее? Почему, если солнце уходит освещать другую часть планеты, один народец не лишается подпитки всех своих сил? Ответ прост. Менталитет и вера в высшие промыслы духов, которые, между прочим, имели место на существование. Юн на примере Киоши видел, что сила всех людей исходит от духов, По их воле происходит цунами и держится баланс, другие не могут даже ничего скостовать, если высшая сущность им запретит. Но не вся магия существует по их воле. Энергия все еще есть во всех живых существах, она не подвластна внешним факторам, и она все еще способна действовать в мире духов, в отличие от стихии. Иллюзия разума начинает ломаться, когда ты осознаешь, что твоя сила не зависит от внешних факторов, ты лишь сам надумываешь себе это ограничение, и ты же можешь это исправить. И что там говорил Лакхима в том единственном клочке текста, который я прочитал? Энергия способна слиться со стихией, даровав ей новые формы и возможности. Трехглазый наемник привел целый ряд примеров, как это происходит, но упустил главное. Тебя больше не ограничить, даже в мире духов ты можешь применять свою стихию, что юный делал, рассказывая о грустной нежизни. Но самое интересное только впереди. Понимая, что тебя больше не удержать в рамки, ты одной магией энергии можешь начать пытаться ограничивать тех самых духов, которые ранее ограничивали тебя, переворачивая эту игру и начиная в ней доминировать. Я бы сравнил это с магией энергии Энга, когда он в каноне сумел лишить Азея способностей. Эта картина до сих пор отчетливо сидит в моей голове, будто я смотрел канон совсем недавно. Только тот получил информацию об этой, я бы сказал, нулевой магии, от все еще живущего льва-черепахи, а Юн разработал сам, открыв себе озарение. Хотя, в отличие от львов-черепах, он не может даровать другим, или хотя бы себе, возможность управлять другими стихиями. Что же получается, магия Зеро не имеет минусов. На самом деле, один был и очень существенный. Если дух твоего противника будет сильнее твоего собственного, то в лучшем случае он лишит тебя магии, а в худшем – воли. Это такой маленький секрет Юна, по которому он не сходит с ума. Парень заранее подавляет волю жизни противника и держит в стабильно низком состоянии. Что ж, узнав обо всем этом, желание пойти по такой дорожке стало еще больше. Раз в учениях Лакхимы крылся легкий способ овладения этой самой энергией, с толковым пояснением и примерами, мне нужно было быстрее осваивать новые знания, чтобы иметь возможность также кого-то подчинить и быть готовым к страшным боям. И тут стоило сказать, что Юн меня провел неспроста. Он как миленький сидел на месте и рассказывал о своих способностях, он также взял у меня кое-что взамен. Знания о новой магии. Во время своих рассказов он всего-то анализировал наш предыдущий бой и неспешно, в силу более слабой сенсорики, анализировал, как я контролировал магму, песок и хотя бы тоже железо. Спасибо, теперь я на шаг ближе к своей цели. Когда мы собрались прощаться, он неожиданно для меня поднял кусочек камня, который превратился в магму из-за быстрого ускорения и образовал лавовый сюрикен. Кто бы мог подумать, что наша встреча будет такой знаменательной и я стану шаг ближе к мечте благодаря тебе. Думаю, не стоит убивать всех, кто пытается меня найти, а сначала просто выбивать из них всю информацию о магической системе. Все же хорошо, что он не поехавший психопат, даже было радостно за него. Ну а мне с Авкой, отправившимся обратно в столицу, надо было многое обдумать. Забавно, что по возвращении я застал только стоящий на ушах город, жители которого искренне считали, что началось извержение вулкана, о чем свидетельствовала недавняя огненная вспышка с черным дымом, а также мощное землетрясение. «Уаакх, успокойся», встретив в коридоре дворца хмурую Азула, которая стояла около моей комнаты и пыталась понять, куда это я пропал в такой важный момент, с зевком хлопнул ей по плечу. «Я кое с кем подрался, успокой там всех, пока не началась какая-нибудь эвакуация. Ты выходил куда-то без меня», на лице Азулочки впервые появилось колебание. Пока она думала над вопросом, с кем можно драться так громко, я уже закрыл перед ее лицом дверь и отправился заниматься своими, безусловно, важными делами. Читать Лакхиму. Следующие дни я только и делал, что преисполнялся. Какие-то люди поприставали ко мне из-за недавних событий, но их всех удалось быстро отпугнуть хотя бы при помощи Азулы. Последней тоже было скучно, потому что, как оказалось, Мэй свалила к своему Зука, видимо их любовь-морковь не может находиться в разлуке. А эйфория самой принцессы, поднявшаяся до небес после битвы с драконом, уже успела сгинуть обратно до стандартного значения, и девушка погрузилась в размышления о вечном, даже о том, как же ей хотелось бы увидеть что-то новое. Я же со своей Тайли общался каждый день и не забывал спрашивать ее о различных событиях, хотя один раз получил крайне странный вопрос, были ли у меня какие-то романтические, а то и, быть может, любовные отношения Стов. На секунду в моей голове промелькнула мысль, что это то самое, знаменитое женское недоверие, но все быстро прояснилось, когда я понял, что Тов там что-то наговорила. Показала кольцо, которое я лично ей подарил, и заявила, что всегда будет меня уважать. Как хорошо, что чакра звука позволяет отмазывать от таких вещей всего одним словом, сказал, что ничего не было, и привязанная к тебе половинка сразу понимает, что это правда. Хотя один раз она все же меня подловила. Да год, у тебя какие-то напряженные чувства, с тобой происходит что-то не то, она задала вопрос в самое сердце, когда я думал о том, как же отреагирует Анг на мои поступки. Логично было придумать способ, по которому он заранее примет мою сторону, как самый лучший друг, но мыслей как таковых не было. Анг не примет посягательства на традиции и обычаи, считай, целой цивилизации, что Анубис подтвердил своим молчанием. Этот вопрос решится постфактум, на месте переговоров, а для этого я должен быть сильной стороной. Чтобы Тайли меня поняла, я спокойно и внятно ей пояснил все с самого начала. Почему существование духов и того же Каха может привести к недопониманиям с разных сторон, и девушка меня спокойно приняла. Она сама знала историю Курука и даже думать не хотела о том, чтобы у нас с ней случилась такая же ситуация. Пообещав просто следить и в случае чего мне помогать, она вернула мне веру в правильность своего пути, и только под конец заявила, что они все уже направляются в сторону Амашу, притом вместе с Тов. Даже было интересно, как им удалось забрать ее от родителей, но вместо ответа Тайли лишь очень натянуто улыбалась. Видимо, случилось что-то интересное. Путь, который выбрал я, правильный по определению, удобная позиция у Азея, очень-очень высокомерная, на пути к тому, чтобы заявлять такое даже в лицо Аватару, я погрузился в изменение свойств своей материи, ведь именно в ней крылся секрет магии Зеро. Как бы странно это ни звучало, часть моих способностей уже напитывалась этой силой. Изменяя полярность почвы, я уже становился на 10 шагов ближе к заветной цели, но вливалась эта энергия пассивно. У меня не получалось сжать и изменить свойства угля, потому что я всегда просто копировал возможности других людей, например, у той же Янхчен. Да, я мог в своей голове пояснить, как работают эти способности, но не создать самому до недавнего времени. Улучшение электропроводности уже моя разработка и, так сказать, из пассивного наблюдения начал переходить в активное использование. Думается, что для овладения самим контролем, надо придумать еще немного разнообразных способностей, в том числе и высшего уровня, чтобы закрепить понимание. А это было нетрудно. Найдя скучающую Азулу и обрадовав ее новостью о том, что мы отправляемся гулять, мы отправились в одно важное место нации огня, самый промышленный город страны. Остановившись перед воротами большого индустриального города, да куда мы ехали чуть больше одного часа, я раскрыл на лице счастливую улыбку. Где, как ни в самом технически продвинутом городе, мне нужно будет учиться подчинять саму материю. О, откликнулась Азула на знакомое место. Здесь есть корпус Королевской Академии, в котором я проходила обучение. Столько старых воспоминаний и преподов, которых я гнобила. Да, все мы найдем тут что-то интересное. Глава 16, шестая чакра гениальности. Как бы это ни было странно, но в стране огня не только столица могла внушать уважение своей архитектурой, количеством вложенных средств и промышленным чудом. В город огненного фонтана стекалась большая часть производственных линий, а из-за находящихся вокруг заводов даже начал образовываться смог, но мало кого заботило это в текущую эпоху. Сие место было так ценно из-за находящегося под городом естественного месторождения газа, именно от него, например, подпитывалась гигантская статуя Азея на главной площади, которая испускала пламя изо рта и рук. Проводя меня по широким улочкам, дороги в которых были выложены из толстых гранитных плит, Азула с интересом рассказывала, как проводила в этом месте часть своей молодости. Убиение бандитов, запугивание бедных учеников школы, просто прогулки с целью чего-то прикупить. Стоит сказать, детей в школьной форме тут и правда было много, кто-то просто прогуливался во время перерывов от уроков, другие были на экскурсии с разинутыми от восхищения ртами наблюдали за металлической статуей Азея. Вокруг площади даже стояли ларьки с едой, привлекая еще больше гуляющих людей. Выглядит, как живой дух колосса из того урока по истории. Как круто было бы увидеть такого вживую. У подножия статуи столпились детишки лет, может, 12. На таком расстоянии было достаточно жарко, но им это не мешало восхищаться и с энтузиазмом вспоминать свои школьные занятия. Вот только это всего лишь статуя, и не духа, а хозяина огня, тупые малолетки. Тем не менее меня даже не удивило, когда их удовольствие решило разрушить Азула. Начав душить деток, она посмотрела на испугавшихся ребят, как на необразованный сброд. «Если продолжите таким восхищаться, духи придут за вашими родителями темной и поздней ночью, и нашепчут им на уши, что вас нужно отдать в приют для бесполезных и отсталых детей. Стоит ли быть такой злой?» В полном непонимании спросил я, увидев, как напуганные ребята убежали в сторону. Чувствуя изливающуюся из них робость, вызванную неадекватной сукой, я вложил частичку воли в эту статую. Под скрип металла, ставшего несколько эластичнее благодаря приему Юна, он сильнее выгнул спину и поднял руки. Слившийся воедино звук пламени и скрежет металла заставили статую как будто громко и грозно зареветь. Люди в шоке пораскрывали рты от этой картины и с каким-то страхом начали уходить из площади. Заметив, что напуганные ею ребята остановились с восторженными очами, я вернул положение статуи на место и выразительно посмотрел на закатившие глаза Азулы. Они восхищаются духами, с которыми у нас война. Отец построил тут школы, чтобы повысить уровень материализма. Что плохого в том, что они меня бесят? Выгнув брови, она в который раз придумала твердый и понятный ответ, который урыл мои аргументы. Развернувшись, она просто хмуро глянула на школьников и направилась в сторону академии. Этот ее образ меня поражает уже в который раз. Я мог понять наигранную жестокость и наводящий ужас, но Азула ведь не играла. Если она и пробудит чакру любви, то только к чувству всепоглощающего доминирования и власти. Азай, видимо, думает, что это детский максимализм, но очень возможно, что это все причина ее детских комплексов и того факта, что ее мамочка, даровавшая ей такие великие силы, на самом деле уделяла больше внимания Азука. Пускай мы работали сейчас вместе, но с таким человеком было чисто эстетически неприятно находиться, и, к сожалению, один шанс на ее изменение был уже упущен. Я не согласился делать ее своей девушкой и об этой возможности больше не вспоминал, но были ли еще какие-нибудь менее категоричные способы? Анубис поспешил ответить на мой вопрос, наконец предложив интересные варианты исхода этих событий. Выбирай. 1. Сила в любви. Вы провели много времени с Азулой и можете сказать наверняка, полюбить она навряд ли способна. Это причина, по которой она до сих пор не открыла четвертую чакру, но что, если вы ей поможете? Позвольте Азуле полюбить что-то приземленное и понятное, благодаря чему бы она закрыла часть детских комплексов и стала добрей. 2. Сила в правде. Честность является ключом к узам. Но Азула сделала все возможное, чтобы уничтожить свою мораль и сжечь чувство доверия, перестав доверять кому-либо. Однако вы все еще можете вызвать чувство авторитета, совершите поступок, который поднимет вас в глазах Азулы и позволит опираться на ваш образ в принятии некоторых решений. 3. Сила в дружбе и магии. Вы находитесь в месте, где Азула когда-то познакомилась со своими лучшими подругами. Узнайте, чем они занимались и проведите такие же веселые дни кутежа и разрухи. Возможно, ключ к миру лежит через воспоминания о прошлом. Да уж, не знаю, зачем я подумал об этом, но, видимо, у меня на роду написано быть старшим братом для мелких и поехавших детишек, которые по выходным могут по приколу кого-то прикончить. Как хорошо было бы предположить, что эти варианты мне не нужны и от них можно отказаться, но надписи не исчезали перед глазами, пока я не приму или не отложу выбор. Видимо, из-за того, что Азула теперь моя правая рука, мне просто обязательно нужно было подтирать за ней и следить, чтобы вот теперь она грамотно выполнила свои обязанности.